Глава 29. Чужой. 10 августа 2001 года. Гриша был честен с Вовкой Дягилевым и долго пытался хоть немного его воспитать. «Не научишься сам — пропадешь», — пожав плечами, произнес он, вернувшись в третий раз из города с рюкзаком инструментов и книг. Вовка лежал, смотрел уныло. Он почти что всегда так смотрел. Валялся на грязном тряпье. Сколько Гришка с ним не бился, не был в силах отучить Володьку от подоночной привычки жить в грязи. И ругал, и стыдил, и просто бил. Объясняя, не свобода это, а конец, тупик всему. Если так жить, даже из Красноярска бежать тогда не стоило. Володька сопел, ныл, плакал, извинялся и поступал по-прежнему, как только Гриша отвернется. Причем Вовка ничего специально не делал, чтобы жить в дерьмище. Механизм прост. Он всего лишь не прилагал усилий, чтобы жить в чистоте и порядке. Только-то. Вот и в этот раз тоскливо, жалобно смотрел Вовка Дягилев из-под одеяла на Григория. Григорий распахнул рюкзак, доставал оттуда пахнущие морозом, холодные после долгого пути через тайгу томики книг. Ставил их на полки. Вовка наблюдал из-под груды хлама, испуганно сжался на нарах. — И вообще, Вовка, нужно избу строить побольше. Видишь, для книг места уже не хватает. — Изба побольше? Это дров надо много. Деловито, но еще робко вымолвил Вовка. Драться, вроде бы, Григорий не собирался. — Больше, — согласно кивнул головой Гришка. — И нарубишь их именно ты, а большую избу построим вместе. Григорий сам освободил стол от объедков, вымыл клеенку горячей водой. По полу ходил в валенках, как пришел с улицы. Вовка неделю хозяйничал, разуваться опасно. Как-то вот тоже вернулся, пришел в дом в носках и впилась ему в ступню острая кость. — Ну, давай, горе-хозяин, иди есть. — Да накормлю я тебя! — захлопотала Вовка, вылетел из своей груды тряпок. Прошла еще одна волна зловония. — У меня тут еще антрикот есть. «Антрикот? Ух ты! Прям как французы!» И не удержался все-таки, высказал Гришка под конец обеда непутевому. «Володя, ну как ты не поймешь? Тут самому все надо уметь делать, самому уроки задавать и самому порядок поддерживать. Только тогда ты и свободен. Пока что ты и не свободен вовсе, потому что без меня пропадешь». Вовка только сопел, слушал, раз мгновенно глянул из-под лобья. И опять уткнулся взглядом в стол. Ясное дело, не изменит он ничего. Так и будет жить в скотстве, не переделаешь. А Григорию тяжело, как было бы тяжело всякому, кого воспитывала аккуратная мать. Вот и стал с той поры задумываться Григорий, а может, отделиться от него. Построить другую избушку и жить, устроив все по-своему. Даже делиться добычей, только бы жить по-своему. Без этой кислой вони, без дерьма. Отделиться надо тихо, аккуратно. Если сразу заявить об том, слезы, крики, а потом, кто знает. И решит Володя пополнить свои запасы еды, а новые избушки не строить. А ведь он нужен на строительстве, Володя. Одному трудно. Летом начал строить новую избу, и в таком месте, где уж точно никто никогда не придет. И носа совать туда не станет. Красивое место, удобное для жизни и приятное. Высоко и поэтому холодно. Так ведь Гриша огород не разводил, ему безразлично. Много снегу. Да, зимой засыпало по крышу. Ну и что? Только теплее от снега. А чтобы выйти, прямо в снегопад расчищал Гришка дорожку от двери. А то засыплет и не выйдешь до самой весны. До того, как все само растает. Строили вместе до осени. В сентябре Гриша сказал Володьке, что теперь он будет жить один. Были плачи, сопли и вопли, уговоры и обещания. Все, как он и ожидал. Нет, Григорий был тверд, словно камень, и отделил Володю Дягилева окончательно. Предвидения Гриши оправдались. Володька оказался совершенно не способен не только следить за собой и держать себя в чистоте. Он оказался не способен прокормиться. Охотиться он не умел. Гришка не знал ни одного человека, который ухитрился бы поднять больше шума в лесу. Даже самые богатые охотничьи угодья оказывались пустыми для Вовки. Ловить рыбу он тоже не умел. Как-то Гришка посадил его на берегу. поручил следить за плетеной из прутьев мордой, в которой само течение загоняет рыб и рыбешек. Все дело состояло в том, чтобы время от времени вытаскивать морду, вытряхивать из нее рыбу и все. Спустя час Грешка вернулся и обнаружил, что Вовка, любуясь весенним солнышком, также меланхолически наблюдает, как рыбы одна за другой выплывают из дырки в морде. И всего-то и надо было, что вставить один или два прутика. Вломить ему бесполезно. Все равно он не исправится. Собирать грибы и ягоды Вовка еще был способен, но жить весь год на грибах и ягодах пока что никому не удавалось. А Вовка к тому же панически боялся медведей и при малейшем шорохе мчался из лесу, как будто за ним по пятам гнались. Ну и достукался. Раза два, пока он бегает да вернется, у него сжирали весь сбор из брошенного в лесу ведра или лукошка. Только одно занятие отлично усвоил Володя — рассказывать жалостливые истории туристам и довольно лихо убивать их. Даже его умение стрелять удивительным образом применялось в основном к человеку. Гриша с интересом наблюдал как-то лося, задумчиво стоящего в метрах 15 от Вовки. Пуля сшибла ветку в метре выше лосиной головы. Зверь запрял ушами, фыркнул, покосился на человека. Вторая пуля влепилась в ствол кедра за полметра впереди от лося. Зверю надоело, он неторопливо двинулся куда-то по своим делам. М-да. А вот по человеку Вовка стрелял хорошо. Лихо бил из дробовика и метров с 30 уверенно валил самого здорового охотника. Из карабина он как-то раз метров за 200 положил целую группу туристов. В этом месте скалы подходили вплотную к бурному порожистому ойю. Лежа в удобной ложбинке в 15 метрах выше реки, Вовка держал под прицелом всю излучину реки, на километр выше скалы. Даже если выстрел не очень удачен, раненый падал в реку. Его несло метров 600 мимо скал, на которые из воды не выбрался бы даже акробат, а не то что советский турист. Через 600 метров река растекалась на три широченные русла, и все они были такие мелкие, что труп не могло пронести через бар и перекат. Должно было тут же и отложить. Только в одном месте вода доставала по пояс человеку. Через него туристы и проталкивали свои суденушки. В этом месте Вовка предложил натянуть сеть или вбить в дно несколько кольев покрепче. Подумали и протянули сеть, придерживая ее снизу камнями, а на берегу прикрутив вкопанным в землю столбам. Было это после того, как Гриша и Вовка в тысячный раз обсудили несправедливость судьбы. Летом по тайге бродят полчища бездельников, только их, голубчиков, и бить. Да вот хранить мясо же негде. А вот зимой никаких туристов в тайгу калачом не заманишь. Гриша все-таки сообразил, как выправить несправедливость. Нашел даже два способа действовать. Можно устроить коптильню и солильню, а можно найти поблизости место, в котором выкопать яму, и наполнить эту яму льдом. Этим летом они как раз устроили ледник и поставили бочку с рассолом поблизости от переката. Вовка при первом же случае снял из карабина 6 бездельников, вздумавших покататься по реке. Гриша с удовольствием следил за превосходной стрельбой. Интересно было наблюдать, как исчезают в бешеной реке после каждого выстрела по человеку. Рев реки глушил звуки. Туристы долго озирались, не в силах понять, почему то один, то другой взмахивает руками, опрокидывается в воду. Только последние двое как будто что-то стали понимать, но тут уж было совсем поздно. Последнего туриста Вовка застрелил возле самой скалы, и Гриша одобрил его выбор. Самых сильных мужиков Володька снял первыми, а возле скалы убил самую хилую туристку. Она, кстати сказать, оказалась еще жива на перекате, единственная из всех. Остальных туристов Гриша собрал и уже начал разделывать, а тут девица, вытащенная из сети, принялась стонать и звать на помощь. Гриша специально позвал Вовку и подивился еще раз, как позеленел, побледнел Вовка, как он отвернулся от девчонки, как просил Гришу помочь. — Нет уж, сегодня ты, охотник. Вовка кинулся за карабином. — Ты чего взбесился? Патрон тратить? — Не могу! — истерично визжал Вовка. И прошло минут 5, пока он взял все-таки камень побольше, направился к завывшей от ужаса девице, пытавшейся ползти на заду и спине, отталкиваясь руками и ногами. А потом неверными шагами Вовка Дягилев двинулся к реке. Долго лежал на берегу, мыл и тер этой водой физиономию. Гриша тогда очень смеялся. Только один застреленный турист тогда утонул. Наверное, унесло водоворотом. И он погрузился в заводь. Нырял тогда Гриша. Нырял бесполезно. Пришлось дождаться, пока сам всплывет, и утащить его в лес для медведей. Не сплавлять же по ою покойника с пулей в голове. А кораблик, устойчивый катамаран туристов, они протолкнули сквозь узость. Пусть плывет. Если его найдут, здесь же могут начать искать и людей. Натолкнуться чего доброго на ледник, на бочку с их солониной. Пусть уж найдут его ниже. Но что характерно, ни в каких других случаях Вовка стрелять толком не умел. Звери ведь быстрее и опаснее, да люди к тому же вкуснее. Для самого Гриши их ловушка на реке не была так уж особенно важна, и он не хотел ей пользоваться слишком часто. А вот Вовка занимался этой ловушкой регулярно, добывая за сезон до 20 туристов. Так вот и сложилась судьба Вовки Дягилева. Жизнь по охотничьим избушкам. Иначе кормиться не может. Поедал он, естественно, и самих охотников, и собак, и продукты, и добытые ими в лесу мясо. В среднем за год Вовка Дягилев губил от 2 до 4 охотников, что служило запасами и соли, и лаврового листа, и перца, но необходимые запасы все равно уже были. Так что если Вовка запасал с лета туристов, то и в охотниках нуждался чуть-чуть меньше. Причем и Вовка Дягилев имел свою гордость, свой гонор, порой пытался сделать что-то не хуже, чем Гришка, а получалось неважнецки. Как вот при попытке активно поохотиться, взять человека не в избушке, а на тропе, в движении. Вроде бы все было в его пользу. Вовка вышел метров в 20 от собиравшего ягоду Вовки Потырицына. Неплохо выстрелил, но даже и в этом случае подранок все же убежал. Вовка не сумел его поймать. Эх, знал бы Вовка, что начало его конца — это попытка охотиться в открытом лесу. Знал бы, что труп Потылицына найдут в куче медведей, что его увидят не самые глупые люди. Никогда бы и близко не подошел к такой охоте Вовка Дягилев, если бы мог предвидеть ее последствия. И вот теперь его кошмар стал вдруг реальностью. За ним пришли. Без памяти мчался Вовка Дягилев в лес, призывая благословение на голову злосчастного медведя. Если бы не зверь, если бы не развалился там, в кустах, этот трижды замечательный медведь. Вовка Дягилев мчался, слышал свист пули, и в 2 шагах от него березка задрожала от удара. Перед самым лицом вспыхнула дырочка в бересте. С другой стороны древесина развернула цветком. И звук был, как если бы откупорили бутылку шампанского. А все-таки он уже в лесу. Ура! Может быть, за ним и гнались. Этого Вовка не знал. Главное, он все-таки ушел. Рывок был страшен, грозен, на пределе физических сил. Но рывок кончился, и навалилась мрачная реальность. Вовка Дягилев остался один, на звериной тропе, в самом сердце Саян. Спускался вечер. Скоро должно было стемнеть. Тропа велась вверх, и там, впереди, над кедровыми и пихтовыми ветками, высился снежный хребет. Иззубренные, и сине-черные, и белые, покрытые вечными снегами ребра и пики, нагромождение куполов и острых, разорванных граней. До пика было 50 км звериных тропок, пусть по местам, где не бывает людей. Возле пика и сразу за ним пылали в зареве заката вечные снега, куда и соваться нечего, без специального снаряжения и специальной подготовки. За пиком снова тайга, леса, но уже в Туве, в таджинской котловине, где почти никто и не живет, кроме редких русских поселенцев, несколько сотен тафаларов, да еще, по слухам, снежных людей. Во все остальные стороны простиралась горная тайга, где очень много зверей и почти нету людей, и где спустя месяц уже начинает приближаться зима, выпадут первые снега. Вовка все пытался сообразить, где же избушка Григория, то есть он знал, где она расположена, но не привык выбирать направление, ориентироваться в пространстве. Он всегда двигался по тропинкам, по давно натоптанным путям, и сейчас судорожно думал, Как же выйти к той, к памятной избушке? Вроде бы надо поискать тропинку вон в том направлении. Или примерно вон в том. Ладно, он еще поищет завтра, а пока что надо думать о ночлеге.